Утонасана. Наклон стоя. Вот. Наклоняйся, как можешь. Угу. Ну, в принципе, как бы классическая такая ситуация, да, недостаточный наклон таза. Вот, хотя, да, если вот что-то там наклоняется. Вот, ну, представим, что сделай горб здесь, да. А, что здесь, да, мы можем, опять же, просто подойти и сказать, согни ноги в коленях, сгибай ноги в коленях. Вот. Да. А можем сами, да, как-то сделать. Но сами, смотрите, стопы чуть-чуть поуже поставь. Угу. Опять же, нужно опору создать, да? Но здесь, опять же, вот такая опора не пойдет нам, да? Вот. Опять же, достаточно нейтральная зона, бедро. Упираемся либо вот этим, да, бедром, либо этим, ну, как удобно, и на самом деле так, как бы, без разницы. Вот. И здесь мы можем, да, коленом, как бы, показать, что сгибаем обе ноги, ноги сгибаем, да, ну, либо вот так вот сделали, либо здесь, ну, пусть будет, да, вот с этой стороны, здесь, чтобы вам удобно, хотя давайте вот с этой стороны, вот так, чтобы вам было видно, вот, говорим, сгибаем ноги в коленях, угу. И дополнительно еще действительно просто берем, да, и показываем, что таз нужно провернуть вот сюда, то есть, и я даже его не проворачиваю, я просто показываю, да, вот здесь вот за подвздошной кости, точнее, вот в эту складку положила пальцы, да, а вот этими просто провела сюда и показала, что таз нужно провернуть в наклон. И он, может быть, даже и не провернется, вот это важно. Вот. Но я показала человеку, что его нужно провернуть. Вот. И, ну, можно, да, тут же провести, просто ньясу здесь сделать, да, здесь взять вот этими большими пальцами, провести шею, да, расслабить. Вот тут вот, может быть, попробовать, ну, по рукам, да, провести, несколько раз, да, провести, расслабить, либо один раз. В принципе, это все, то есть, как бы тут особо ничего не сделаешь. Вот, если, это вот прям для начинающих, если это какой-нибудь продвинутый там юзер, да, утанасаны, то что мы можем сделать здесь? Мы можем ему сказать, что, или самим, да, вес тела переносим больше на носки, пятки прижаты к полу. Угу. А, и вес тела на стопах остается, на руки мы не переносим вес тела. Угу. А, вот, и здесь, ну, взять действительно, да, сделать опору и больше, прям сильнее, да, прям провернуть. Опять же, если это такой, да, опытный, у него провернется это, если мы вот это сделаем. Если тут все туго, понятно, не получится. Вот. Здесь можно чуть, да, зафиксировать и вот так вот провести, прям усиленно, можно так сказать, да, надавливая, вот этот вектор сюда задать. А сделай замок за спиной ладони. Да. Вот, можно, опять же, если здесь у нас... Ну, это понятно, да, уже немножко другая поза, как она там называется, я не помню. Двиконасана, что ли, что-то такое. Вот. Здесь, опять же, мы фиксируем. Если у нас нормально все с плечами, мы, ну, понятно, у Андрея тут не получится, да? Вот, берем вот это все, отводим туда. А у кого нормально отводится? Давай. Ага, спасибо. Но это вы тоже с собой друг с другом можете поиграться, а так понятно, что это вы не сделаете. Вес тела чуть вперед толкнули. Проворачиваем сильнее таз в наклон. Если нужно, там ноги чуть сгибаем. И вот эту вот штуку мы фиксируем. И здесь потихонечку, не резко, да, а с выдохом выдыхаем. И ниже опускаем, опускаем. Ну и так можно долго достаточно стоять, пока руки не коснутся пола. Но это возможно на самом деле. То есть человек может даже сам удивиться, что у него руки опустились. Сам бы он так не опустил. Вот. Ну и здесь важно почувствовать, что как только он начал там где-то трястись, это говорит о том, что все уже, да, надо выходить. Да, еще может такая фигня быть, да, вот это вот может расходиться, и здесь тогда есть такой нюанс, можно держать вот эту штуку, да, вместе, и тут уже опускать, то есть чтобы руки не расходились. Вот, если человек вам дает обратную связь, очень хорошо. То есть он говорит, можно ли глубже опуститься. Нет. Да. Вот. Да. Ну вот, и потом возвращаюсь. Пока наклон остается, опускай руки, локтевой замок. Расслабляемся. Ну, это такое, знаете, как сказать, так, чисто поиграться, кто любит, я не знаю. Тут можно, да, просто ниасу сделать, ног. Это чисто так понять. А если говорить по технике безопасности, то это самый рабочий момент. Сгорбленная спина, говорите, расслабляем, сгибаем ноги в коленях. И тут просто показываем, проворачиваем таз наклон. Все. Тут как бы особо ничего не сделаешь. Все.